Все решилось довольно просто. К сожалению, без моего участия, двигатели снова загудели, приводя в движение грибные винты. Огромные лопасти крутанулись, толкая дирижабль вперед, одновременно разворачивая судно в обратном направлении. Веревка внизу качнулась, а я, повинуясь незримому толчку, бросился головой вниз. Закрепить веревку в зажиме так и не удалось. Из четырех роликов сработали только три, что помогло замедлить падение. Но этого было недостаточно. Тело дернулось, выпрямляясь в правильном направлении. В руке снова что-то щелкнуло, простреливая плечо нестерпимой болью. Стон вместе с выдохом вырвался из легких, а следом в лицо ударила колючая ветка. Корабль слишком быстро набирал скорость, стремясь поскорее убраться с частной территории, таща меня за собой. Веревка сильно натянулась, грозя оторвать руку. И что самое страшное, гномий механизм заклинило. Из-за резкого рывка в обратную сторону один из роликов сорвался с крепления, зажимая тугой канат. Стоило сейчас за что-нибудь зацепиться, и конец. Сомневаюсь, что смогу регенерировать оторванную часть тела. А если разделиться напополам, впервые за последний месяц мне стало по-настоящему страшно перед лицом смерти. Выстрел в затылок уже не казался пугающим. Быстрая и безболезненная смерть. Тело снова перехватило контроль над собой, отправляя разум паниковать в укромном уголочке. Левая рука принялась судорожно дергать ремешки на запястье. Те самые, которые должны были уберечь от падения. Сейчас же данная страховка стала приговором, наотрез отказывающимся отпускать пойманную жертву. Проломившись сквозь первые ветки, выскочил на открытое пространство. Снизу что-то кричали девочки, со всех ног несясь на помощь. Веревка еще раз качнулась, позволяя натянуть первый ремешок, высвобождая кожаную ленту из застежки. Появилась надежда, что все обойдется. Но радость оказалась преждевременной. На пути встало еще одно дерево, стремящееся длинными лапами ветвей ухватить тело подвешенного на веревке человека. Рука только успела ухватиться за второй ремешок, как в левое плечо впилась сухая ветка, раздирая кожу вместе с одеждой. Кровь мгновенно откликнулась на вмешательство, принявшись вырываться наружу, заливая весь левый бок. Все, что удалось сделать, это расстегнуть вторую застежку, после чего все надежды на удачный исход испарились, а перед глазами уже появился толстый ствол. Боль от столкновения затмила все, что было до этого. Ни вывернутая рука, ни проткнутое плечо не могли сравниться с расплющенным по шершавой коре лицом. Кровь хлынула из носа, в ушах зазвенело, но руку так и продолжала выворачивать, утаскивая меня следом за дирижаблем. Все закончилось довольно неожиданно. В один момент тело перестало тянуть вверх, позволяя расслабиться. И, как несложно догадаться, спуститься вниз. К сожалению, и второй раз мне не пришлось напрягаться. Оставшись без поддержки веревки, ноги попытались найти опору, которой не было. Свободный полет длился недолго. Первая же ветка больно ударила в пятку, разворачивая тело, а дальше начался сущий ад. Рука, бок, спина, живот, голова. Пока долетел до земли, пересчитал все кости. Но хуже всего оказалось приземляться. Свалившись с последней ветки, распластался на колючей земле. Казалось, что в теле не осталось ни единой целой косточки. Перед глазами танцевали кровавые круги, пока в ушах стоял истеричный крик. Сколько прошло времени, прежде чем смог ощутить себя сколь-нибудь приличным человеком, сказать было сложно. Зайка успела докрасна зарыдать глаза, в очередной раз заливая слезами неуклюжего хозяина. Пантерка злобно шипела куда-то ввысь, то и дело посылая проклятия на головы бородатых полуросликов. И только Розалия оставалась относительно спокойна. Лишь неподдельный интерес отпечатался на лице эльфийки, пока женщина следила за заживлением ран. Боль прошла достаточно быстро. Не могу сказать, сломал ли что-нибудь или же просто показалось. Но в определенный момент щелкнул рубильник, и все прошло, словно недавнее падение просто приснилось. Если бы не взволнованные девочки, так бы и посчитал. Но, увы, придется устроить гномам нагоняй. Причем такой, после которого мало кто захочет своевольничать. «Хозяин!» — трясущимся голосом позвала зайка, не замечая, что я уже пришел в себя. «Как же так? Все хорошо!» — попытался выговорить в ответ, но давление нежных ручек оказалось таким, что воздуху не удавалось покинуть сжатые легкие. «Люси, ты его задушишь!» — с еще большим интересом уставилась кураторша, подбираясь ближе. «Нет!» — резко дернулась длинноухая, едва не ломая меня пополам. Хрупкое с виду тельце таило в себе немыслимую силу, и сейчас вся эта сила была применена к верхней части тела, в то время как нижняя стремилась выкарабкаться из стальной хватки. «Не приближайся, Люси!» — недовольно поджала губы эльфийка. «Ты не виновата, уйди!» — закричала зайка, заставив сорваться с места пару испугавшихся стай птиц. Зайчиха номер 332 перешла на суровый тон остроухая. «Немедленно отпусти охраняемый объект!» Я испуганно шарахнулась в сторону зайка, отбрасывая меня от себя. В легкие ворвался свежий лесной воздух, заставляя закашляться от переизбытка кислорода. В глазах все снова поплыло, а голова закружилась. Только сейчас подобные чувства не вызывали никаких негативных ощущений. Наоборот, я хватал воздух ртом и не мог надышаться, не заставляя прибегать к наказаниям. Номер 332. Эльфийка поднялась, нависая над испуганно сжавшейся в калачик зверушкой, окинула девочку печальным взглядом и пошла ко мне. Картинка перед глазами вставала весьма нерадужная. Мое приземление наделало много шума, оставив немало следов. Переломанные ветки, множество следов крови, еще и обрубок веревки на земле. Осознание того, что веревка оказалась перерублена, заставило приподняться. Гномье приспособление, так неожиданно подведшее в самый ответственный момент, валялось в стороне, так и не выпустив застрявшую веревку. А сам плетеный жгут извивался к злосчастной ели, остановившей мой полет, повисая на одной из нижних веток. Что случилось? Сделал я вид, что ничего не помню. Или же просто с перепугу не понял. Гномы решили не дожидаться сигнала. Стараясь сохранить хладнокровие, ответила эльфийка. На красивом лице играли желваки, пока глаза метали молнии. Но женщина все равно старалась говорить со мной, как минимум не грубо. Ты вывалился. А потом механизм заклинило, и я едва успела. Прости меня. Розалия зажмурилась, сжимая ручки в кулачки и втянула голову в плечи. За что тебя прощать? Обалдело переспросил я, совсем ничего не понимаю. Ты спасла меня. Я должен поблагодарить, а не ругать. Но женщина так и стояла, не открывая глаз, хотя уголки губ дрогнули, расползаясь в стороны. Я должна была подстраховать. Расслабься уже. Говорить сидя было довольно легко, но нужно было подниматься. Такой десант не мог не остаться незамеченным. И тут таились некоторые особенности залечиваемых повреждений. В спине и ногах еще осталась боль, мигом отозвавшаяся на резкое движение. «Знаешь, как говорят в моем мире?» Продолжил говорить, чтобы скрыть кряхтение, с которым поднимался. «Знал бы, где упаду, соломки бы подстелил». «Соломки?» Неожиданно резко отреагировала остроухая, широко распахивая радужные глаза. На щеках женщины начал проступать румянец, заметный даже в тусклом свете ночного светила. Не поняв, что заставило столь резко отреагировать на простое выражение, хотел спросить у кошечки или, на худой конец, у Киры. Но стоило перевести взгляд на хвостатую, как удивился еще больше. Пантерка не просто выпучила на меня онемевшие глаза, но и приоткрыла ротик, пуская тонкую нить слюны из уголка губ. Поняв, что ответа получить не удастся, взглянул на зайку. Уж это испуганное животное должно было остаться более-менее вменяемым. Слова эльфийки задели мою телохранительницу за живое, бередя глубокие душевные раны. Но и здесь мне было не суждено узнать ответ на невысказанный вопрос. Длинноухая сидела на коленях и смотрела на меня невидящим взглядом. Хорошо, что не стала пускать слюни. Так, озабоченные животные. Повысил голос я, чтобы наверняка достучаться до затуманенного разума. Вы чего здесь устроили? Хо-ха-ха-м, Андрей. Возмущенно пискнула эльфийка, топая ножкой. Ты сам виноват. Нельзя говорить такие слова. Какие? Соломка? Без какого-либо умысла переспросил я. Еще на середине слова пришло осознание, что зря повторил. Все три глупышки снова расплылись в озабоченной улыбке, утопая в ванильных мечтах. А главное, не забыли повторить заветное слово. Оставалось только поставить зарубку на памяти больше никогда не повторять ничего, связанного с соломой. Хорош, с громким вздохом позвал спутниц. Нам еще хаос в особняке наводить. Придушу. Уже более злобно зашипела эльфийка, медленно поднимая руки к бедрам. Только тут до меня дошло, что конец веревки был аккуратно перерублен, а значит, взгляд зацепился за то, чего не видел раньше. По обе стороны бедер висели ножны, не длинные, но и не короткие, где-то по полметра, а оттуда торчали изогнутые рукояти с острыми клювами на концах, смотрящими на врага. Для меча слишком короткие, для кинжалов слишком длинные. Но остроухую данное обстоятельство нисколько не смущало, так как с первым же шагом в мою сторону из ножен показались узкие лезвия. Настрой остроухой был более чем серьезным. Судя по всему, жалкое слово затронуло нечто очень важное. И кто теперь может гарантировать, что женская обида не приведет к реальной расправе? Я же пошутил. Попытка выглядела совсем слабенькой, но попробовать стоило. Надо было сразу предупреждать, что некоторые слова произносить нельзя. Глядя на то, как два тонких и кривых клинка выползают из ножей, мысли в голове начали путаться. Зато тело осознавало, чем ему грозит несдержанность говорливой глотки. Ноги делали такие же медленные шажки назад, какие делала эльфийка вперед. Жаль, что тягаться со страухой в скорости и ловкости было бесполезно. «Не переживай, больно не будет», — настолько лилейным голоском прошептала Розалия, что на затылке волосы зашевелились. А может и не только там, но добили не интонации, и даже не яркий взгляд снова загоревшихся глаз, принявшихся менять цвета со скоростью калейдоскопа. Кураторша вытащила острый язычок и облизала тонкие губки, словно показывая, с каким наслаждением будет меня убивать. «Ну же, сладенький мой, не бойся», — продолжила дразниться остроухая. «Вот уж фигушки», — выдохнул я, принимая единственно верное решение. По крайней мере, тело и разум проявили в данном случае поразительное согласие друг с другом. Все, что оставалось сделать, это развернуться. Пусть ноги еще ныли, но легкие болевые ощущения были ничто в сравнении со встречей с двумя мечами. Причем весьма интересными мечами. Лезвия оказались почти неотличимы от мечей, которыми самураи делали харакири. Разве что кончики имели более округлую и острую заточку. Но рукояти, недлинные эфесы, на которых едва ли поместилось бы две миниатюрные ручки эльфийки, украшала кожа, смахивающая на драконью или ящерицы какой. Зато гарды и противовес выполнены словно из когтей того самого ящера. Острые и изогнутые кругляши торчали в стороны, создавая дополнительную защиту, а вполне возможно, что и особые убийственные техники. «А ну стой!» — резко скомандовала Розалия, снова переходя на повелительный тон. «Не!» — выкрикнул в ответ, быстро теряясь за ближайшим деревом. Где-то позади раздались веселые смешки девочек. Зверушки не просто оказались в привычной среде предков, но и примут участие в любимой забаве хищников. Правда, как подобное относилось к зайке, понять было сложно. Но по голосу было ясно, что длинноухая не собиралась отдавать добычу кошечке, и уж тем более эльфийке. Началась забавная погоня. Выбрав направление, противоположное испорченной сосенке, легко бежал, не обращая внимания на темноту. Тусклого света неполной луны оказалось достаточно, чтобы легко уворачиваться от низко свесившихся веток и перепрыгивать корни. Только под ногами хрустела сухая хвоя, густо усеявшая всю землю. Позади можно было разглядеть молниеносные росчерки, оставляемые телами зверушек, передвигающихся от ствола к стволу. Кошка с зайкой разошлись, стремясь захватить меня в тиски. Зато эльфийка не стала таиться, легко и беззаботно перепрыгивая с ветки на ветку на высоте двух человеческих ростов. Вся погоня сопровождалась веселым смехом и подбадривающими комментариями. Мои спутницы делали ставки, кто первый доберется до добычи. И ставочки были не какие-нибудь, а количество ночей, насколько победительница получит мое тело. Слушая подобные крики, поневоле вкладывал все больше и больше сил в ноги. Бежать уже не было больно. Тело полностью восстановилось и теперь радовалось повышенной нагрузке после долгого перелета. Только я немного увлекся. Совсем чуть-чуть, полностью сосредоточившись на поиске дороги, не заметил, как голоса медленно затихли, оставшись где-то позади. Пропали и мельтешащие тела зверодевочек, подражали неведомым зверям из прошлого. Почему из прошлого? Олеша их знает. Просто подумалось, что именно так развлекались предки девочек, те самые настоящие зверолюды. Лес полностью поглотил меня, растворяя в ночном покое. Никаких следов живых существ, никаких звуков. Странно, но меня совсем не смущало, что мог видеть гораздо лучше, нежели в ту страшную ночь, когда бежал вслед за пантерой по дворцовому саду. Данная мысль отпечаталась в сознании, принимаясь как должное. И что самое интересное, обострившийся слух тоже не стал чем-то неожиданным. Хруст под ногами отзывался в ушах, словно зубы пережевывали свежие сухарики. «Опаньки!» — остановился я, оглядываясь по сторонам. Была надежда разглядеть эльфийский силуэт, скачущий по веткам, но и здесь ждал облом. Разлапистый ельник хорошо скрывал не только сверху, но и все вокруг. Оставалось надеяться, что мои зверушки еще не полностью позабыли природные инстинкты и смогут выследить хозяина по запаху. По крайней мере, зайка должна была впитать память обо мне как о себе самой. Не зная, что дальше делать, решил медленно идти дальше, желательно, никуда не сворачивая. Лазать по деревьям, подражая одному полурослику в темном лесу, желания не было, а так оставалась надежда, что выйду к дороге, что пролегало где-то меж скальной грядой и озером, или же сразу упрусь в воду. В любом случае особняк отыскать удастся. Не настолько большая территория в частном владении. Ну а если нарвусь на патруль, револьвер никуда не делся, как и патроны с гранатами. Правда, запасные магазины ко второму пистолету бесследно исчезли, вывалившись из распоротого кармана разгрузки. К слову, самой разгрузке тоже изрядно досталось. Как минимум пара гранат из пяти потерялась, как и дюжина патронов. К счастью, те, что были собраны специальным кольцом, что удачно подходило для быстрой перезарядки, остались на месте. А значит, еще три сменных барабана остались при мне. Большего, к сожалению, сказать было нечего. Мысленно выругав хвостатую за то, что не дала взять с собой хоть какой-нибудь нож, двинулся вперед. Луна уже высоко поднялась над головой, грозя в скором времени достигнуть зенита и начать неспешный путь вниз, завершая короткий цикл. Утро обещало быть темным, к тому же на нас надвигались тучи. Тусклые вспышки озаряли черные, как смола, небеса, не внушая ни грамма оптимизма. Пройдя всего ничего, приблизительно метров 500, заметил широкую просеку. Щебневое покрытие было несложно разглядеть на фоне сухой хвои. К тому же на открытой местности было намного больше света, чем под колючими деревьями. Выбор направления, опять же, не стоял. Раз изучив карту, запомнил, как и куда нужно было идти, и с высоты только сопоставил место высадки с ландшафтом на бумаге. Особняк был по правую руку, а значит, девочки будут искать меня именно там. Глава 11. Странно, но пока шел, так ни разу и не услышал веселых голосов. Да что там веселых, бьюсь об заклад, зверушки тихонько хихикают где-то за толстыми стволами, думая, что перехитрили хитреца, наслаждаются моим спокойствием, уверовавшего в том, что смог оторваться от превосходивших во всем человека зверодевочек. Вдоль дороги идти оказалось куда проще. Все же, когда точно знаешь, куда идти, часть тревог отпадает. Зато появились и другие переживания. Как знать, может, поисковые отряды давным-давно в пути и только выжидают момента, когда нарушители выдадут себя. Первые признаки жизни встретились на пути, когда луна уже перекатилась через верхнюю точку и пошла дальше, стремясь поскорее спрятаться за разросшимися лесами. Одинокая машина стояла брошенной у обочины. Никаких признаков разумных поблизости не оказалось. Ни следов боя, ни брошенных вещей. Создавалось впечатление, что кто-то просто приехал на пикник, оставив транспорт на дороге. Но, зная этот мир, подобного ожидать не приходилось. Скорее нужно было поискать следы. Не могли тела просто так пропасть, растворившись в лесной глуши. Отойдя немного вглубь, принялся более внимательно вглядываться в темноту. Лунного света становилось намного меньше, хотя само ночное светило зависло высоко над головой. Либо моих сил было недостаточно, либо я и так переступил через себя, требуя от тела невозможного. Но даже десяток метров перед собой был лучше, чем не видеть ничего, особенно в тени, которой было хоть отбавляй. Пришлось еще поплутать, выискивая хоть какие-нибудь отголоски того, что здесь могло произойти, и мои старания увенчались успехом. Сначала темное пятно, которое на практике оказалось лужей крови, затем потерянный револьвер, каким-то чудом незамеченный убийцами, а потом и первое тело, прижатое спиной к дереву так, чтобы не разглядеть с дороги. Как я и предполагал, на убитом была отличительная одежда, черный с синим мундир, точно такой же, как и на тех, кто напал на штаб партии. Жаль, что от кителя осталось, считай, что ничего. Кроме пары длинных порезов на груди, рукава отделились от туловища, видимо, не выдержав перетаскивания хозяина, а еще распоротый воротник, прикрывающий вскрытое горло. После того, как несколько раз встречал мертвецов, реагировать на появление новых стало проще. Мозг выработал защитный рефлекс, пусть и слабый, но уже лучше, чем в первый день. Тогда меня трясло знатно. Если бы не побег вслед за Кирой, с места бы не сдвинулся до прихода стражи. Быстро осмотревшись кругом, подметил еще несколько подозрительных мест, где могли бросить другие тела. И вот тут уже не смог сдержать отвращения. Мои девочки явно перестарались, превратив людей в неузнаваемый набор отдельных частей тел. Разглядывать подобное не было никакого смысла. И без того понятно, что мои спутницы пошли дальше. Оставалось надеяться, что к моему появлению ничего непоправимого не случится. Не хотелось бы появиться на руинах, а потом сожалеть о потере столь прекрасного места. А уединенный особняк мне определенно понравился. Было бы неплохо прибрать его к рукам. Стоило только отвернуться, как взгляд зацепился за валяющийся на земле нож. Точнее, не сам нож, а ножны. Но и нож был внутри, так что все правильно. Брезговать было глупо, тем более что на коже ножен крови не было. Чего не скажешь обо мне. Выйдя в таком виде на улицу посреди дня, стопроцентным шансом примут за зомби и объявят о втором пришествии. А при учете, что меня еще и убить очень сложно. Да ну на, что-то не о том я думаю. Нож удобно пристроился на разгрузке, зацепившись за один из свободных ремешков, специально рассчитанных на подобные игрушки. А если еще и сунуть в пустой карман, то, кроме рукояти, ничего и не торчало. Сам по себе простой охотничий режик интереса не представлял. Разве что сталь должна была быть довольно приличной. Но так как я в подобном не разбирался, счел игрушку достойной себя любимого и побрел дальше. Прошедшие минуты стали единственными за долгое время, проведенное в этом мире, когда мог побыть один на один с собой. Никто не стремился угодить, никто не пытался подсунуть очередную гадость, накормить или. Да как только надо мной не измывались четыре милые зверушки, окружившие не просто заботой, а раздражающей назойливостью. Сбылась мечта идиота, наконец-то выбрался в лес подальше от людей и мирской суеты, от переполнивших эмоций и головокружения от свежего воздуха едва не начал напевать веселую песенку про свободную птицу в небесах. Хорошо, что вовремя сообразил про цель данного приключения. Несколько шумных ребят уже поплатились за безалаберность. Так что стоит вести себя потише. Хоть видимости позволяло идти достаточно расслабленно, думать о безопасности все равно приходилось. Я затылком чувствовал чей-то пристальный взгляд, а зуд в причинном месте подсказывал, что, кроме глаз, в мою сторону смотрело еще и дуло чего-то убийственного. Пару раз попытался спрятаться от преследователя, укрываясь за толстыми стволами елей, но толку от подобных попыток не было. Может, это просто моя мнительность разыгралась. Один в темном лесу, по пятам двигаются ищейки графа. Удивительно, что раньше не струсил. Хотя с такими боевыми подругами, как зверодевочки, бояться стоило совсем не мне. Очередные следы девочек заметил уже ближе к особняку. С дороги можно было разглядеть высокое строение, смотрящее на зеркальную гладь озера тремя рядами светящихся окон. Я заходил с угла особняка, больше походившего на викторианский дворец. Всего в паре сотен метров возвышался кованый забор, выглядящий намного лучше, нежели тот, что видел в имении принца. А дальше раскинулся прекрасный сад, почти лишенный деревьев. Пара тел, во все тех же черно-синих одеждах, прилегла отдохнуть в сторону от дороги, навечно закрыв глаза после встречи с ушастыми убийцами. Рядом с людьми валялся разбитый фонарь, чем-то схожий с тем, что довелось увидеть в руках армейцев, или же простых наемников, маскировавшихся под революционеров. Оружие девочки не тронули, только отбросили в сторону. Никаких подозрительных звуков в округе не было. Зверушки точно знали, как именно себя вести в лесу. Впрочем, как и хозяйка того самого леса, ни одна птица не взлетела, ни один зверь не подал голос. Создавалось ощущение, что в округе не осталось ни единого живого существа. Только я и некто, кто следил через прицел. Идти дальше стало еще опаснее. Чем ближе подходил к забору, тем чаще оборачивался на шорохи. Вместе с приближающейся грозой поднимался и ветер. Тучи уже накрывали лес за озером, в то время как ветер активно гулял в колючих ветвях. Воздух стал наполняться грозовой свежестью, хотя сама гроза еще не подошла. Уши не могли уловить и раскатов грома, несмотря на то, что небо сверкать не перестало. Еще одного охранника заметил уже возле забора. Кто-то разумно расчистил широкую полосу, метров 30, от ограды облагороженной территории. Но дальше лес вставал стеной вековой хвои. За ближайшим стволом и сидел бедолага, смотря на мир поблекшими глазами. «Ну и где вы?» — пробормотал я себе под нос и ужаснулся громкости собственного голоса. Не знаю, что случилось с ушами, но каждый звук доходил так, словно все происходило в считанных метрах. При особом желании можно было различить звук сорванной ветром шишки. Каждый удар веточки о веточку. В памяти сразу встало воспоминание, как зайка в порыве страсти прикусила шею, пустив капельку крови. И тут же воображение начало непроизвольно дорисовывать образ оборотня. Рука потянулась к голове, чтобы проверить, не появилось ли на макушке длинных ушек. Потребовалось приложить массу усилий, чтобы отогнать вредные мысли, мешающие сосредоточиться на деле. Однако у подобного отвлечения был и другой эффект. Мнительность перестала играть со мной в слежку, а вместе с этим ушло и противное чувство. Дышать стало легче, к тому же тело вновь расслабилось, позволяя расправить плечи. Ну ладно, более злобно рыкнул, злясь на собственную нерешительность. Выглянув из-за дерева, убедился, что поблизости никого нет, и резко рванул к забору. Каменная кладка поднималась до груди взрослого человека, а над булыжником еще столько же кованого прута, скрученного и завернутого в причудливые узоры. Преодолеть подобное препятствие еще пару месяцев назад стало бы испытанием даже с использованием лестницы. Но сейчас я едва не сходу залетел на камень, сразу уцепившись руками за квадратные пруты, после чего уже ничего не стоило перегнуться через верх и попросту спрыгнуть на противоположную сторону. У девочек определенно вышло все быстрее и в разы грациознее, но, не имея возможности сравнить, решил гордиться собой за то, что вообще смог так легко пробраться на охраняемую территорию. Дальше предстояло двигаться гуськом. Невысокие кусты, которых попросту не было видно за забором, создавали в саду невероятный лабиринт. Во многих местах стояли светильники, едва выглядывая над зелеными зарослями. Перепрыгнуть через кусты не составило бы труда, но тогда появлялась опасность быть замеченным. Пришлось едва ли не на карачках бегать взад-вперед, выискивая нужный проход в лабиринте. В определенный момент поймал себя на мысли, что выгляжу как настоящий зверолюд. Оставалось надеяться, что девочки не застанут в данной позе, иначе потом не смогу отмазаться от издевательств и насмешек. Тишина в поместье заставляла нервничать. На территории расположилось достаточно фонарей, чтобы развеять ночную мглу, не оставив темных мест даже в самых укромных уголках. При этом не было видно ни единого человека. Впрочем, как и зверолюдов или тех, кто здесь был в качестве прислуги. Я ползал по пустому лабиринту в саду, каждую секунду ожидая неожиданного нападения. Выбраться из кустов удалось не сразу. Не знаю, что за сумасшедшая фантазия заставила садовников создать настоящий лабиринт вместо декоративного, в котором можно было просто гулять, а не блуждать, выискивая выход. Тупиков и развилок было столько, что, не нарушая правила, выбраться на открытую площадку оказалось очень тяжело. Но мои приключения после лабиринта не закончились. Кусты надежно прикрывали от посторонних глаз, но дальше к особняку незаметно подобраться было невозможно. Открытое пространство с дорожками и фонарями попросту не оставляли шанса скрытнику незаметно пробраться внутрь. В памяти всплыли воспоминания, как мучился с подобным заданием в одной компьютерной игре. Там тоже нужно было незаметно пробраться в частный дом. Единственным отличием были размеры. В игре территория была намного меньше, зато охраны было не в пример больше. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что нужно было позаимствовать одежду одного из убитых патрульных. Но всерьез рассматривать такой вариант не стал. В любом случае я сейчас больше походил на лешего, чем на дворецкого. Рваная одежда вся перемазана кровью, на которую налип толстый слой сухих сосновых иголок. Волосы спутались, нацепляв кучу маленьких веточек. Такое чудовище ночью встретишь, так грязными штанишками не отделаешься. Пока размышлял, как поступить дальше, огни в окнах начали гаснуть. Причем очень быстро. Не прошло и минуты, как темнота захватила весь третий этаж, а затем очередь дошла и до второго, а за ним и первого. Особняк погружался в темноту, но сомневаюсь, что это было связано со сном. Кто-то уже шалил внутри, и надеюсь, что этот кто-то – мои девочки. После того, как погасли все огни в здании, очередь дошла и до садовой территории. Множество ламп погасло в один миг, лишь на пару мгновений оставив напоминание о себе остывающими спиралями. На какое-то время я оказался в кромешной тьме. Луна все еще светила, заливая все вокруг мертвенно-голубым светом, но это было нечто по сравнению с десятками и сотнями ламп. Пришлось снова затаиться, выжидая, пока глаза снова привыкнут к темноте. Вокруг все так и оставалось тихо и спокойно. Сколько бы ни вслушивался, ни единого звука разобрать так и не смог. Никто не подходил к окнам, никто не проверял территорию. Складывалось впечатление, что нас попросту заманивали в ловушку, и теперь пришло время действовать. Но все равно что-то было не так. Во всех играх, когда выключался свет, начиналось все самое интересное. Здесь же все было совсем не так, нас приглашали внутрь, открывая все двери нараспашку. И здесь могло быть только два варианта, либо хозяева настолько самоуверенные, либо внутри уже все кончено. Вновь обратившись к мнительности, постарался ощутить то самое чувство, что испытывал при слежке. Еще недавно оно кричало, что в меня целится, но сейчас, сколько бы ни пытался, ничего подобного не было. Все оставалось спокойно, словно вокруг и правда не было ни души. Душевные терзания боролись с долгом спасти Бьянку, и, как ни странно, последнее победило. Некая пародия на бессмертие придавала уверенности, что так просто меня не убить. Возможно, не будь этого умения, не стал бы бросаться на рожон. После продолжительного блуждания в лабиринте подниматься в полный рост было тяжеловато. Отчего-то тело вполне привычно отзывалось именно в странной позе, словно я и правда стал каким-то зайка-ликаном. Но обращать внимание на подобное сейчас не стал. Вместо ненужных раздумий, что было мочи, выпрыгнул вперед, а затем начал активно работать руками и ногами, преодолевая по несколько метров за прыжок. Мои сомнения не оправдались. Я рассчитывал, что стоит покинуть укромный уголок, как начнется настоящая охота. По крайней мере, снова появится неприятное ощущение слежки. Но ничего не было. Совсем. Я беспрепятственно пробежал несколько сотен метров, изредка петляя, сбивая прицел несуществующим стрелкам и прятался за одиночными клумбами и строениями. «Что же вы задумали?» Не сдержавшись, спросил сам у себя, проваливаясь к стене возле приоткрытой двери. Удивительно, но скоростной забег еще и в неудобной позе нисколько не отразился на организме. Не то что отдышки не было, даже сердцебиение не ускорилось до сумасшедшего ритма. Создалось впечатление, что человека больше нет. Может, я не успел убежать от Розалии с ее короткими мечами и теперь шастаю по лесу в форме бестелесного духа, хотя нож же я смог поднять. Когда рассуждал про приглашение с открытыми дверями, не мог и помыслить, что подобное может быть буквально. Нет, ну кому придет в голову специально открывать двери перед ночным убийцей? В руку сам собой прыгнул охотничий нож, так удачно подвернувшийся в лесу. Пусть владел подобным оружием гораздо хуже хвостатый, но пользоваться шумным револьвером не хотелось. Если что, мое излюбленное оружие всегда под рукой и готово к бою. Прошмыгнув в небольшую щель, оказался в еще более темном месте. Через большие окна первого этажа лился тусклый свет, но этого было недостаточно, чтобы осветить хотя бы часть огромного помещения. Не знаю, откуда у местной знати появилась любовь ко всему большому, но внутри особняк мало чем отличался от того же Петербурга. Потолки под пяток метров, старинная мебель и, как ни странно, ни единой живой души. Ходить по скрипучему паркету в тяжелых ботинках, которые позаимствовал у рабочего класса, взамен лакированных туфель, оказалось непросто. Любой шаг гулко разносился по пустому помещению, словно я был не ночным убийцей, а светской львицей на банкете, нацепившей туфли на шпильке. После первого же скрипа сердце замерло. Ожидание, что сейчас из темноты выскочит пара встречающих и без труда скрутит одинокого дворянина, заставило крепче стиснуть нож. Но ничего подобного не произошло. Напольные часы у стены отсчитывали секунду за секундой, а никто так и не появился, чтобы закончить весь этот фарс. Не включился свет, не прозвучало выстрела. Не было ничего того, чего ожидал. Выждав какое-то время, поднял ногу и сделал еще шаг. Снова по залу прокатилось противное скрежетание. Я вновь замер, ожидая нападения. Но и в этот раз ничего не произошло. То ли меня заманивали дальше, то ли всем было наплевать, кто пришел по их души. Уверовав в безнаказанность, немного расслабился. Ноги пришли в движение, с каждым шагом выбирая именно скрипучие досточки. Руки нервно сжимали рукоять ножа. Но я все равно продолжал двигаться дальше, ожидая любой подлости, вплоть до магической ловушки, чем бы она ни была. Но мои подозрения оказались напрасны. Пройдя зал насквозь, вошел в другой, еще больший зал, потолок которого тонул где-то в темноте. Здесь обнаружилась громадная лестница, словно рога горного козла, закручиваясь в двух направлениях и уходя до самой крыши. По крайней мере, мне так показалось. И снова ни единой живой души. Блуждать в потемках оказалось тем еще развлечением. Пусть мои глаза и изменились, позволяя различать предметы, но подобного все равно было недостаточно, чтобы ориентироваться в незнакомом доме. Но все равно пришлось обшаривать все помещения, выискивая хоть кого-то живого. Сколько ушло времени, чтобы обойти весь первый этаж, сказать было сложно. Поначалу я еще нервничал, заглядывая в каждую комнату, но дальше поверил в то, что внутри никого, ни прислуги, ни охраны, ни, тем более, хозяев. Особняк был покинут, но кто мог выключить весь свет? В этом мире не было технологий, позволяющих поставить таймер на выключение электричества, и тем более не было искусственного интеллекта, способного обслуживать паровые котлы, которые приводили в движение генераторы. Кто-то должен был оставаться, чтобы проделать все манипуляции, и этот кто-то не мог просто так выбраться из глухой местности, не используя самодвижущуюся повозку или же дирижабль. Следующим на очереди был второй этаж, который, к слову, тоже не принес никаких новых вестей, и только на третьем этаже удалось заметить некоторые признаки жизни. Судя по тому, что на самом верху были самые крохотные комнатки, даже меньше, чем в хрущевках, а окна были чистой формальностью, больше походя на корабельные иллюминаторы. Весь третий этаж отводился для прислуги. И именно здесь я наткнулся на нечто интересное. В нескольких комнатах кровати были не заправлены, словно кто-то уже спал, но затем быстро убегал. Вещи разбросаны по полу, на столиках разбитые светильники, но опять же ни единого следа зверолюдов, ни единой капли крови или следов борьбы. Скрипя зубами, прочесал каждый уголок, рассчитывая найти хотя бы что-то подозрительное. Хотя что может быть более подозрительное, чем пустующий особняк? Мыслям нужно было за что-то зацепиться. Нужна была отправная точка, от чего можно было дальше плясать. Глава 12. И эта деталь вскоре нашлась. Встав перед распахнутой дверью последней комнаты, стоял и смотрел внутрь. Все такая же скомканная постель, все те же вещи, разбросанные по полу. Разве что не женские, как во многих других помещениях, а мужские. Перевернутый светильник с оборванным кабелем. Подвал, прошептал я, исключительно для того, чтобы услышать собственный голос. Становилось тяжело бродить в темноте. Создавалось впечатление, что я действительно призрак, от которого все местные избежали. Оставалось разве что завыть, подражая одной известной собаке с туманного болота. Догадка про подвал пришла неожиданно. Если в особняке есть электричество, то должно было быть место, где стоят те самые генераторы, вырабатывающие оное. А значит, либо отдельное строение, либо все спрятано под землей. Но, памятуя, как местные любят прятать невзрачные объекты, искать отдельное строение смысла не было. Оставалось только найти вход в то самое подземелье. На первом этаже не было ни единой двери, за которую я бы не заглянул. Не было и лестницы, уводящей ниже, иначе сразу бы туда и пошел. Тогда очередной скрытый проход, но как его искать, если он скрытый именно для того, чтобы никто посторонний там не шарился? Все решилось довольно просто. Спустившись на первый этаж, неожиданно услышал щелчок открывающейся двери, а следом по особняку прокатился противный скрежет несмазанных петель. Кровь от подобного мгновенно заледенела, нож снова взлетел на уровень глаз, готовясь отразить нападение. Но все осталось тихо, никто не стал нападать или стрелять из темноты, словно меня просто направляла незримая воля, указывая правильное направление. Оставалось только подсветку включить, чтобы уже точно не промазал мимо входа. Найти открывшийся проход оказалось несложно. Скрип раздался где-то рядом, а значит, и дверь была спрятана поблизости. Стоило только обойти лестницу, как на глаза попался отошедший в сторону кусок стены. В образовавшемся проходе не было света. Луна не могла дотянуться до укромного уголка сквозь множество стен. Но я все равно мог видеть. По крайней мере, мог различить ступени, уводящие вниз. И этого было достаточно. Вместо ножа в руку легла резная рукоять револьвера. Раз уж никого не было наверху, то скрываться уже не было никакого смысла. Спуск не занял много времени. Всего один виток, и лестница закончилась, упираясь в длинный коридор, больше подходящий на древний каземат. Низкий потолок, выложенные из дикого камня стены, в которых проделали множество проходов, и здесь был свет. Тусклые лампы разгоняли мрак, позволяя свободно ходить человеку. Но ни единой живой души так и не обнаружилось. Никто не вышел встречать нежданного гостя. У меня снова возникло желание услышать голос, желательно чужой, но в сложившейся ситуации сгодился бы и собственный, как в старом фильме крикнуть: «Люди, ау!» Но пока не стал этого делать. Медленно подойдя к первому провалу в кладке, осторожно заглянул за угол и обомлел. В помещении стоял большой аппарат, к которому подходило несколько труб, обернутых в теплоизоляцию, а рядом с агрегатом сидело два эльфа. Тонкие остроухие создания понуро смотрели в пол, не в состоянии пошевелиться, и все потому, что они оба были связаны. Не зная, как поступить в данной ситуации, вошел в комнату и встал перед пленниками. Эльфы же в ответ даже не посмотрели в мою сторону, словно и не были вовсе живыми, или же находились под воздействием чего-то очень сильного. Ради интереса попробовал нащупать пульс у одного из связанных. Теплое тело никак не отозвалось на прикосновение, зато артерия нашлась довольно быстро. Все-таки первородные не сильно отличались от людей по строению. Получить хоть какие-то ответы от данных созданий было нереально, так что пришлось махнуть рукой на рабов и идти дальше. И вот тут до меня дошло, отчего в огромном поместье никого не было. Все его обитатели оказались внизу, скрытые от глаз, спящие, связанные. В подвале были и люди, и зверолюди, и эльфы, и гномы. Но самое противное, что все эти создания были за решетками. В подземелье только с одной стороны располагались технические помещения с котлами и генераторами, с насосными станциями и теплообменниками, а вот по другую сторону спрятали настоящий город темниц, как минимум три десятка больших ниш, перегороженных тонкими прутьями решеток, за которыми находились сотни живых созданий, большая часть из которых были зверолюдьми, мужчины и женщины в изодранных лохмотьях, изможденные голодом, побитые, местами покалеченные, но тут же находились и вполне прилично одетые люди, и симпатичные ушастые служанки в ночных рубашках. Некоторые при моем появлении испуганно шарахались в сторону от решетки, некоторые, наоборот, подбирались поближе и безмолвно умоляли спасти их, а кто-то уже не проявлял никакого интереса, распрощавшись не только со свободой, но и с жизнью. Смотреть на подобное было выше моих сил. От одного осознания, что дворянство творило подобные злодеяния с разумными существами, хотелось истребить знать как класс, но сейчас меня интересовала лишь одна девушка, ради которой все и затевалось, а для этого нужно было пройти мимо всех клеток с пленными. Бьянка нашлась в самой дальней нише, в тупиковом проходе. Решетка не была заперта, но девушка и не думала сбегать. Обнаженное тело, покрытое множеством синяков, лежало на грязном матрасе, свернувшись в позу эмбриона. Девушка сотрясалась в беззвучном плаче, пряча лицо под руками. «Бьянка!» – тихо прошептал я, забегая в клетку и падая на колени возле униженной аристократки. На мое появление Бьянка отреагировала слишком резко. Стоило только прикоснуться к плечу, как девушка дернулась в сторону, перебираясь в угол, откуда затравленно посмотрела на меня перепуганными глазами. Разбитые в кровь губы дернулись, словно хотели что-то сказать, но не решались. «Бьянка!» – чуть громче позвал я, но девушка лишь еще сильнее вжалась в стену. «Что они с тобой сделали?» Я как стоял на коленях, так и попытался приблизиться к девушке. Только беглая аристократка явно была против. Стоило оказаться достаточно близко, как в меня уперлись ладони, отталкивая назад, а по щекам побежали настоящие ручьи слез. Удержать равновесие было несложно, но я предпочел плюхнуться на задницу. «Нет», — истерично взвизгнула Бьянка. «Уходите. Вам не нужно было сюда приходить. Это еще почему?» Едва не зарычал я, снова поднимаясь. «Что они сделали, герцог?» В голос зарыдала аристократка. «Я сама виновата». «Тихо», резко рыкнул я, останавливая истерику. «Я не должна была втягивать вас во все это». Вместо того, чтобы замолчать, Бьянка лишь испуганно сжалась и продолжила нести чепуху. «Я сама виновата во всем. Хватит уже», более спокойно повторил я, беспрепятственно приблизившись и обняв девушку. «Ты, господин». Аристократка ухватила меня за изодранную разгрузку, прижимая лицо к грязной ткани. «Все хорошо, больше они тебя не тронут. Уже поздно», — неожиданно спокойно сказала девушка, замирая у меня на груди. «Что это значит?» Дернулся я назад, стараясь заглянуть в заплаканные глаза, но Бьянка не позволила этого сделать. «Не молчи, ха-ха-хы», — донесся сдавленный хрип, больше похожий на смех. Я в очередной раз дернулся, оборачиваясь назад. Только сейчас до меня дошло, что, увидев истерзанную подругу, не обратил внимания на всю остальную камеру. Хотя это надо было сделать сразу. В противоположном углу лежал еще один человек. Молодой парень, приблизительно нашего возраста, может, даже немного помладше. Дорогой костюм был разодран в нескольких местах, пропитавшись кровью. Руки и ноги пленника опутывали толстые веревки, а во рту заткнут кусок грязной тряпки. «Ты еще что за черт?» Не смог сдержать я отвращения. «Господин», — тихо повторила Бьянка, — «не называй меня так», — продолжил я рычать на всех подряд под сдавленный смех связанного парня, заставляя девушку испуганно сжаться. «Он мой господин», — пояснила Бьянка, так и не давая посмотреть в свои глаза. «Не понял». Пленник уже не смеялся, гаденыш хохотал, извиваясь на полу. Ублюдку доставляло истинное наслаждение происходящее. У меня же, наоборот, душа ушла в пятки. То, о чем я даже не мог подумать. Я слишком долго скрывалась от своей судьбы. Продолжила говорить аристократка, снова начав мелко трястись. Теперь я принадлежу Людвигу. Пленник задергался, словно пытаясь возмутиться, но кляп не давал возможности сказать слова. Все, что вырывалось изо рта гаденыша, неразборчивые хрипы. «Прошу вас, не нужно больше заботиться обо мне, вот уж фигушки». Больше терпеть происходящее не было никаких сил. Схватив девушку за плечи, оторвал от себя, заставляя посмотреть глаза в глаза. И этот взгляд лишь заставил убедиться, что поступаю правильно. Оттолкнув Бьянку от себя, поднялся и подошел к ублюдку, смотрящему на меня настолько надменным взглядом, что захотелось размозжить наглецу лицо. Но вместо этого присел рядом и, схватив за ухо, потянул вверх, заставляя сесть. Пленник взвыл, но сопротивляться долго не смог. Пришлось подниматься. Только после этого ухватился за тряпку и резко выдернул скомканную ткань. Раздался противный щелчок, после чего парень снова завыл, только на этот раз во весь голос. «Господин!» — испуганно взвизгнула Бьянка, дернувшись вперед. К счастью, одного моего взгляда хватило, чтобы аристократка одумалась и осталась на месте. «Мерзкие выродки!» — сплюнув кровью, принялся ругаться пленник. «Вы еще поплатитесь за содеянное. Моя семья не оставит этого. Никто не имеет права. Каха-каха». Устав слушать бесполезные ругательства и пустые угрозы, попросту задвинул пареньку кулаком в живот. Человек подавился словами и закашлялся. Связанное тело попыталось завалиться на пол, но я не позволил, без проблем удержав гада в сидячем положении. «Ты еще пош. Каха-каха». Пришлось повторить процедуру. «Марис!» — отчаянно закричала Бьянка, делая попытку подобраться к нам. «Остановись! А-а-а!» — протянул парнишка, расплываясь в презрительной усмешке. «Великий герцог Марис фон Дилра, предатель и убийца, лично явился за моей собаченкой. Стой!» Девушке все-таки удалось перехватить занесенную для удара руку и упасть рядом, заставляя переключить все внимание на себя. «Ты его защищаешь?» Собственный голос показался мне мертвым, словно слова вырывались не изо рта. «Он мой муж», — севшим голосом добавила униженная аристократка, снова опуская взгляд в пол. «Это мы исправим. То, что девушку сломали, я уже понял. Но оставлять все на самотек не было никакого желания. Тем более, что гаденыш знал нечто такое, чего не знал я. И похоже, что это знание еще на шаг приблизит к разгадке тайны моего появления в этом мире. Верить в то, что я какая-то батарейка, не было никакого желания. Да что ты исправишь, жалк, каха-каха». Стоило гаденышу снова разинуть пасть, начав извергать саркастичные слова, как тлеющий фитиль снова вспыхнул. Гнева во мне было столько, что хватило бы на десяток подобных выродков. Жаль, что кто-то уже постарался, спеленав и преподнеся работорговца на блюдечке. С удовольствием бы устроил небольшую перестрелку. «Марис, прошу». В глазах Бяки застыла тоска, словно я лишал девушку чего-то очень важного. И что самое страшное, в ее случае, осознание неизбежности уже пришло. «Не переживай, я защищу тебя. Постарался я быть добрым. Жаль, что местные аристократы специфично относились ко многим аспектам жизни. Твой брак нельзя считать действительным. Тебя заставили». «А да», — зашел со злым смехом Людвиг. «Видел бы ты, как она сопротивлялась. Брыкалась, кусалась, пока рабы растягивали это нищее ничтожество на дыбе. А потом, пока мерзкий баронишка расписывал все то, что делал с Бьянкой, то бишь своей женой, сама беглая аристократка скребла ногтями каменный пол и плакала, уронив голову на грудь. Я же старался не вслушиваться в слова ублюдка ровно до того момента, пока речь не зашла о самом сокровенном. «Что, хочешь убить меня?» — нахально поинтересовался парнишка, когда я соизволил взглянуть на наглеца. «Ну же, вперед! Ты предал принца Викторианское, предал свою семью, предал все наши надежды. Ну же, убей меня, избавь меня от мучений. Не хочу смотреть, как тупой императоришка разваливает великую державу. Марис!» Моя рука сама по себе потянулась к ножу. Бьянка старалась не смотреть на меня, но движение не осталось незамеченным. Девушка снова бросилась вперед, стискивая меня в крепких объятиях. Можно еще было выхватить револьвер, но вместо этого руки легли на спину девушки, стараясь хоть немного унять дрожь. «Не переживай, я тебя не брошу, тебе придется». «Ахаха!» Снова залился истеричным смехом новоявленный муженек. «Да кто ты вообще такой?» «Герцог Дилра чтил древние законы. Я овладел этой сукой, а значит она теперь моя, моя и ничья больше. Законы можно поменять», — спокойно ответил я, пристально глядя в глаза Людвигу. «Аристократия слишком долго жила по устаревшим законам. Пришло время сломать эту систему и построить на ней нечто новое. Кто ты такой?» Уже не так уверенно прошептал парнишка, с ужасом глядя на меня. «Да что там пленник? Даже Бяка, зная мою тайну, не смогла удержаться, чтобы не удивиться подобным словам. Забавно получалось. Один из верхушки знати, второй человек в империи говорил о сломе системы и уничтожении аристократии. Ты примкнул к императору», — продолжил задавать вопросы пленник, сам себе подписавший смертный приговор. «Секретная служба вышла на принца, но мы же все держали в тайне. Как же так?» Принц возомнил о себе слишком много. Попытался подлить масла в огонь, стремясь разговорить паренька еще больше. «Принц делал все, чтобы сохранить страну», — взбесился Людвиг, едва не кидаясь на меня, стремясь загрызть окровавленной пастью. «Викториас создал могучую организацию. Именно его стараниями был призван великий герой. Именно он поведет империю в будущее. Хм, вот значит как. Одна единственная фраза, но как много в ней смысла. Великий герой. Что ж, тебе и правда нужно вырвать язык. Слишком много говоришь. Да пошел ты, жалкий ублюдок, лишенный чести. Знать никогда не пойдет за таким, как ты. Это мы еще посмотрим». По большому счету, разговаривать больше было ни о чем. Мне было достаточно и того, что уже услышал. Дальше пусть с ним разговаривает Розалия. Уж остроухая сможет вытянуть из говнюка всю подноготную. А может и больше. Кто знает, какими способностями обладает первородная. «Пойдем», — тихо шепнул на ухо Бяке, утягивая девушку за собой. Ноги аристократки сплошь покрывали синяки. Неудивительно, что самостоятельно идти девушке оказалось тяжело. Пришлось подхватить Бьянку на руки и, стараясь не смотреть на обнаженное тело, пойти обратно наверх. И дело было вовсе не в возбуждении. В подобном состоянии гордая барышня никаких других чувств, кроме жалости, не вызывала. «Эй, а как же я?» — возмутился баронишка, извиваясь в путах словно червяк на крючке. «Убей меня, ты уже мертв». Задержался я у решетки и, не оглядываясь, пошел дальше. На обратном пути узники из других камер встречали меня более активно. Похоже, что большинство зверолюдов, как и эльфов, прекрасно слышали разговор. А значит, в них могли зародиться новые надежды на будущее. И подобное легко читалось в лучащихся глазах десятков рабов. К сожалению, сейчас я помочь никому не мог. Для начала нужно было позаботиться о Бяке. Девушке досталось так, что не смогла вынести всего происходящего, отключившись сразу же после того, как подняла измученное тело на руки. После чего найти спутницы и лишь после этого разбираться с узниками. Хотелось встретить и того, кто организовал мне легкую прогулку, устранив все неприятности, и открывшего дверь в особняк. Только что-то подсказывало, что это произойдет еще не скоро. А еще хотелось надеяться, что подобная поддержка будет продолжаться и впредь, но и тут уверенности не было. «Хозяин!» — громкий крик зайки чуть не снес с ног, опрокидывая обратно на темную лестницу. «ТСС!» — зашипел в ответ, выходя из скрытого прохода в стене. На улице уже начались предрассветные сумерки. Небо начало сереть, перекрашивая мир в черно-белые тона. Количество света заметно прибавилось, да так, что лестницу освещало даже через большие двустворчатые двери. Зайка с Кирой застыли возле лестницы, словно решая, куда им идти дальше. Потайной ход отличался тем, что, если не обойти причудливую конструкцию со ступенями, проход был незаметен. Только для зверушек не было нужды смотреть глазами. Что зайка, что пантерка отлично слышали меня, безошибочно определяя, где и когда появляюсь. Вот и сейчас, стоило мне только подняться, делая первый шаг с лестницы, как девочки радостно бросились вокруг лестницы. «Хозяин!» — еще раз закричала Люси, выбегая на меня, и тут же осеклась. Радостные глазки расширились, занимая без малого треть лица. Ушки задрожали, вставая торчком, и тут же ладошки сжались в кулачки, пока губки растягивались в хищном оскале, оголяя острые клычки. «Госпожа!» — испуганно пискнула Кира, подпрыгивая к нам. «Что с ней?» «Спит». Не смог сдержать я вздоха облегчения. «Все с ней будет хорошо. Позвольте». Кошечку трясло не меньше самой Бяки, прежде чем нервы девушки не выдержали жестокого надругательства над собой. «Лучше найди комнату, я отнесу твою госпожу, как скажете, хозяин». Пантерка сделала шаг назад, присела в изящном поклоне, что в обтягивающем комбинезоне выглядело весьма смешно, и испарилась. Мне оставалось только перевести взгляд обратно на длинноухую, дабы убедиться, что еще не сошел с ума. Сколько уже вместе, а так и не привык к подобной прыти ушастых служанок. К тому же было интересно посмотреть на то, как отреагирует зайка на очередной заскок длиннохвостой соперницы. «Хозяин, вы не ранены?» Проигнорировав все произошедшие, поинтересовалась Люси. «Вы так быстро убежали от нас, что не сразу смогли встать на след. Со мной все хорошо. Благодаря вам я не встретил никакой опасности. Господин, вы о тех патрулях?» — вздрогнула длинноухая. «Мы посчитали, что это вы с ними разобрались». «Нет», — опешил я, в памяти прогоняя все произошедшие за ночь. «Успокойся. Если бы хотели меня убить, сделали бы это сразу. У них было много возможностей. Но, хватит». Немного рисковато рыкнул на длинноухую, отчего девочка дернулась и замерла со склоненной головой. Глава 13. «Простите, хозяин». Голос телохранительницы задрожал, словно от обиды. «Я знаю», — перебил девочку, не давая наговорить еще больше глупостей. «Я тоже о тебе переживаю, так что не надо лишний раз подвергать себя опасности. Если мы начнем искать тех, кто помог спасти Бьянку, можем спровоцировать». «Поняла», — уверенно выпрямилась служанка, одаряя меня ярким светом фиолетовых глаз. «Хозяин, прошу за мной». Появилась рядом кошечка, заставляя меня вздрогнуть. «Господи, когда вы уже перестанете так делать?» — едва не взвыл я, стараясь унять гнев, перемешанный со страхом. «Простите». Еще раз поклонилась пантерка и повела меня в спальню. «Люси, найди Розалию. Внизу много рабов и один барон. Этого ублюдка нужно заставить говорить». «Поняла». Все спальни были на втором этаже. Планировка особняка очень сильно походила на дворец принца, разве что обстановка была более скромной, но нам не приходилось жаловаться. Если изначально война, завязавшаяся в мире, казалась чем-то далеким, никак не связанным со мной, то теперь все становилось с ног на голову. Я, личный враг принца Викториаса, и разборки между партиями, армиями и прочими политическими движениями становились мелкими ссорами. «Хозяин». Кира замерла у меня за спиной, дожидаясь, пока уложу Бяку в постель и заботливо прикрою одеялом. «Что-то не так, госпожа?» Девочка смущенно отвела взгляд и принялась кусать губы, явно не зная, как задать вопрос. «Она, да». Не стал я скрывать от Киры очевидного. «Но тогда вы», — округлила глаза кошечка. «Меня не интересуют такие мелочи». Беззаботно отмахнулся я от предрассудков. «Хозяин», — снова позвала пантерка, вновь смущаясь. «Вы заберете нас обеих?» «Да». «Тогда вам стоит принять ванну». Едва не запрыгала на месте девочка. Пусть служанка и умела скрывать свои чувства, но хвостик с ушками обмануть не могли. «Ты права, мне это необходимо». Сопротивляться подобному было глупо. Кожу стянуло от крови, давным-давно засохшей с налипшей на нее хвоей. Ощущения малоприятные. Сам бы с удовольствием нырнул в фонтан, который заметил ночью во дворе. «Тогда позвольте вам помочь, только без шалостей». Глава 3. Тишина. Никакого противного света в глаза. Как же хорошо хоть иногда просыпаться, как нормальный человек. Чистый, выспавшийся, голодный, все как я и люблю. По крайней мере, любил, до того, как встретил зверодевочек. Мысль о зверушках заставила непроизвольно заерзать. Оказывается, не ощущать чье-нибудь тепло где-то рядом на кровати может быть весьма страшно. И нет, я не боюсь одиночества. Скорее, наоборот, после всех домогательств оказаться одному означало, что зайка с кошечкой нашли более важные занятия. И ладно еще Кира, ей теперь нельзя отходить от Бяки. Сам распорядился. Но Люси, отсутствие зайки оказалось неожиданным. Мелкая телохранительница бросала все, лишь бы лишний раз побыть с хозяином. Желудок начал требовать свое раньше обычного. Похоже, что пара-тройка круассанов не та еда, что способна восполнить потребности израненного организма. И как бы не хотелось еще поваляться в уютной постельке, позволив себе немного полениться, пришлось окончательно просыпаться. «Доброе утро», — прошептала Розалия, лежа в полуметре от меня. «Уже не очень», — буркнул я в ответ.